Глава 9. В режиме Бога. Операционную наполнял лишь гул серверов. Все находящиеся в ней напряженно молчали, ожидая распоряжений. Обведя всех взглядом и встряхнувшись, Карл нарушил молчание. Какой статус пациентов? Казалось, вопрос улетел в пустоту, но все как по команде защелкали клавишами, вводя данные на общий монитор. Первой заговорила Нина. Сердечный ритм в допустимых нормах, дыхание ровное, никаких отклонений не замечается. Параметры нормального детского сна. Уснули малыши. Все вокруг заулыбались. Карл постучал костяшками пальцев по столу. «Говорим только по делу, без лирических отступлений. Продолжаем отчет. Виктор, что у тебя?» «Активность нейронных сетей малозаметна. Проходят стандартные команды от головного мозга к органам жизнеобеспечения». Заметно активней работа подсознания. Это связано с погружением организма в анабиоз. Элизабет. Все готово к вмешательству в биоструктуру. Капсулы заполнены протеиновым гелем, химический состав которого близок к составу строительных элементов организма. Также есть возможность менять компоновку. Хирургические роботы на тест отвечают положительно. Григорий. Все в норме. Программа мониторит нейронную сеть. И готовы к записи. Обмен импульсными сигналами органов с головным мозгом они определяют как стандартные. Погружение в виртуальную реальность полностью завершено и контролируется администратором сети. Я с ним постоянно на связи, поэтому любые отклонения от нормы будут замечены. Хорошо, приступаем к активной фазе операции. С этого момента включается картинка на все телестанции мировой сети, а ход восстановления тканей будет транслироваться в прямом эфире. Нина встрепенулась. «Карл, а с эстетической стороной съемок как отлажен процесс? Дети находятся в обнаженном виде. Камеры установлены только напротив оперируемых конечностей. В кадре нет общей картинки помещения, так что изображение пациентов отображено не будет. В соседнем помещении находятся представители ООН, ЮНЕСКО и наблюдатель от Европейского Союза, а также лица различных комиссий по защите прав и здоровья детей. Правительство РСФСР постаралось сделать ход операции максимально прозрачным. Записи наших переговоров не будет, потому картинку будет комментировать закадровый голос, объясняющий только ход операции. Если с вопросами все, то я включаю манипуляторы и начинаю удаление омертвевших тканей. Удачи нам всем!» Карл нажал клавишу команды, и щупальца хирургического робота пришли в действие. Весь мир замер, припав к телевизорам и экранам мониторов, разделившись на два лагеря за и против успеха России. А над беззащитными делами детей нависла продажная девка – политика. Через полчаса в операционную уже никто не вспоминал о наблюдателях, прямом эфире и других неактуальных в данное время мелочах. Шел нормальный рабочий процесс профессионалов, посвятивших всю жизнь науке. Карл активно общался с кем-то через гарнитуру внутренней связи. Нина объясняла Кате показания приборов. Элизабет стояла возле капсул и наблюдала за работой робота, внося данные в планшет. Виктор прокручивал на планшете 3D-проекцию нервных сетей, выискивая проблемные места и умудряясь одновременно следить за данными на 5 экранах. Грин, закинув ноги на системный блок, жевал огромный кусок пиццы и мельком, поглядывая на открытые окна программ, общался с Кляксой. «Ну как ты там, чернильница?» «Гоблин, все норма. Активных действий пока нет. Так, изредка девку за вымя щупают». «А что девка?» В наушниках хихикнули. «Брыкается кобылка». «Настроение в сети?» «Разное. Троллей много, мешают мониторить. С админами перетер, они особо говорливым банан вешают. Если вывести средний показатель пользовательского настроения, то все ждут чуда». «Что у Мурзилки?» «Смайлика в сеть запустила. Уже полляма откликов. Это только от своих, а у них свои люди есть. В их внутренние дела, которых мы и не лазим с советами, каким богам молиться. Откуда ждешь подлянку?» «Изнутри будут гадить. В закрытую локу читера запустят. Будет систему морщить, на глюк ее раскручивать». «Готов покусаться?» «А то!» «Так, я соскакиваю в линии. Тут движуха началась. Удачи вам!» Все сотрудники замерли, глядя на Элизабет, которая подняла руку, призывая всех к вниманию. Голос ее прозвучал тихо, но очень торжественно. «Удаление омертвевших тканей завершено. Все готово ко второй фазе операции. Виктор, передаю вам управление оборудованием». «Управление принял. Начинаю имплантировать электроды в нервные окончания тканей». Манипуляторы заработали активней, а на тканях стали оставаться тончайшие нити из углеродного оптоволокна. Вскоре из конечностей детей выходили тысячи нитей, придавая картинке несколько жутковатый вид. Имплантация углеволоконных проводников завершена. Все нейронные сети пациентов и оптоволокна системы «Квант» объединены и закольцованы в общую схему, включая тестирование нейронных потоков. Тест завершен. Отклонений и несостыковок не обнаружено. Посылаю простейшие сигналы в сеть. Ждем реакции мозга. Все в помещении застыли, с тревогой смотря на Виктора, палец которого застыл над клавишей отмены вмешательства в нервную систему человека. Как гром в тишине помещения прозвучал скрежет в гарнитуре Грина и раздался его возбужденный голос. «Множественные сигналы из гипоталамуса на все органы жизнедеятельности. Откликов пока нет». Карл недовольно пробурчал. «Григорий, что у тебя со связью?» «Извините, поправлял оборудование». «Карл Фридрихович, разрешите перейти на компьютерную лексику. Сигналов сотни. Мне не успеть перевести их в медицинскую терминологию». «Попробуй, но будь готов к пояснениям. Не все твои термины доступны окружающим. Переведи на свой язык то, что сказал до этого». «Принято. Центральный процессор послал тестовые запросы системному софту на проверку оборудования». «Годится, Гриша. Только не увлекайся. Есть реакция на сигналы?» «Нет. Система тестирует оборудование, выявляя уязвимости и наличие левых скриптов». «Виктор, что у тебя?» «Потоки нейронных импульсов ослабли. Идет стандартный обмен информацией между органами. Может повторить ввод раздражающего сигнала, но на другой частоте?» Грин даже привстал с кресла, замахав руками. «Не-не-не, Виктор, надо подождать ответа на предыдущие запросы. Тест – не быстрый процесс. Проверяются тысячи параметров и сверяются сотни библиотек, типов на наличие ошибок. Ждем». «Хорошо, Григорий, ожидаем твоей команды». Несколько минут прошли в напряженной тишине. Все были готовы к любым неожиданностям со стороны сложнейшей структуры человека и сосредоточенно отслеживали любые изменения на своих участках контроля. Голос Грина прозвучал ожидаемо, но все равно все вздрогнули, услышав его. «Всем внимание! Пошла ответная инфа к процессору. Частота сигналов отличается от стандартного обмена между структурами организма. На него скидывают результаты теста для последующей обработки». Чуть дрожащим голосом заговорил Виктор. «Заметно увеличение внутричерепного давления и температуры. Общий анализ всех изменений. Нина?» «Участилось дыхание и пульс. Температура 37,2». «Элизабет?» «Меняется химический состав крови, идет активное насыщение ее глюкозой и кислородом, печень и легкие работают в авральном режиме. Карл, твои рекомендации?» «Элизабет, увеличьте на 1% уровень кислорода в масках и введите дополнительно внутривенное насыщение крови глюкозой и витаминной группой компонентов». «Сделано, Карл». «Виктор, как дела в твоей епархии?» «Продолжается увеличение давления и температуры». «Каковы критические пороги? Пока допустимые». «Элизабет?» «Нагрузка на органы жизнеобеспечения ослабла. Организм благосклонно принял готовый продукт. Халява!» Карл нервно встрепенулся. «Григорий, ты это о чем?» «О том, Карл Фридрихович, что система нашла дополнительные резервы элементов для обеспечения разгона процессора. Она приняла вашу подачку в виде кислорода и глюкозы как манну небесную и сразу нашла им применение, снизив нагрузку на свои источники». «Элизабет?» «Да, Карл, Григорий прав, нагрузка на органы ослабевает». «Халява, говоришь? Карл Фридрихович, вы это о чем?» «О том, дорогая, о том. Всем внимание! Смена приоритетов хода операции. На любые запросы организма увеличение требуемых компонентов. Не будем ему отказывать в такой малости. Элизабет, увеличьте еще на 1% количество кислорода и добавьте глюкозы». «Сделано. Что дальше?» «Насыщайте пораженные участки конечностей элементами, необходимыми для строительства тканей и скелета». Манипуляторы пришли в движение, производя инъекции. послышался озабоченный голос Виктора. Температура прыгнула до 38,3. В гипоталамусе что-то происходит. Григорий, какие твои показания? Мне не проследить движение сигналов. Ух ты! Система мозга разогнала обработку данных до немыслимых сверхскоростей. Процессор работает в режиме квантовых ускорений. Мой комп еле справляется с обработкой инфы. Ответы всем системам однозначно положительные. Мозгу нравится столько неожиданных подарков. Виктор, объясни всем то, о чем мы только догадываемся. Карл с тревогой в голосе переспросил. Витя, о чем вы там догадываетесь? Перестраивается структура управления организмом. Идет интенсивный обмен сигналами между органами и центральной нервной системой. Раздался восторженный голос Элизабет. «Внимание! Произошло первое деление клеток мышечной ткани и скелета. Виктор, у тебя есть реакция на это?» «Да, интенсивный сигнал в гипоталамус. Прошел только что. Ответа пока нет». Карл вытер пот со лба и поправил съехавшую на затылок гарнитуру. «У кого какие наблюдения?» Элизабет нервно сглотнула. «У меня полный ноль». «Нина?» «Замедление всех жизненных функций. Пульс еле просматривается. Работа легких снижена на 70%. Выработка глюкозы печенью прекратилась. Такое ощущение, что организм падает в анабиоз». «Спящий режим». Карл чертыхнулся, что показывало его наивысшую степень раздражения. «Гриша, ну что ты там мямлишь? Объясни доступно свои выводы». «Хорошо, Карл Фридрихович». Система организма снижает энергообеспечение функций ее работы до минимума, как в компьютере переходит в спящий режим. Григорий, мы знаем, что такое режим сна. Твои выводы по этому действию какие? Да, Карл, я понял. Сейчас скомпоную мысль и объясню. Система накопила энергию не для регенерации тканей. Определив количество строительного материала и запас энергии, она сделала пробное деление клеток и сейчас просчитывает свои силы. Или готовится... Готовится к чему? Гриша, не таскай осла за уши. Не тяни кота за хвост. Причем здесь кот? Так правильнее говорить. Григорий. Возможно, для конкретной работы в режиме разгона системе не хватает каких-то параметров, патчи или данных. Она просматривает все варианты и выберет самый оптимальный режим. Скорее всего, для этого потребуется перезагрузка всей системы и ввод дополнительных функций, а может быть и новых программ. «И когда это?» Крик Нины всех встряхнул. «Карл, полная остановка функций организма. Пульс ноль, работа легких ноль, обмен веществ остановился, требуются реанимационные действия». Все засуетились, вставая с мест. Лишь Грин, продолжая сидеть, закинув ноги на системник, лениво проговорил. «Да успокойтесь вы, спасатели хреновы! Не мешайте работе самого продвинутого во вселенной компа!» Все застыли в недоумении. Григорий никогда не позволял себе грубость в общении, потому его словесный душ остудил всем эмоции. Карл быстро просчитал ситуацию и неуверенно уточнил. «Система грузится, что ли?» «Угу». «Не просто перезагружается, но еще и энергию тырит». «Откуда?» «С подвала». «С какого на...» «Ты хочешь сказать, с резервной термоядерной установки, на которую подключено оборудование?» «В точку». Организм отыскал еще халяву и очень этому обрадовался. «Но как?» «Вы же сами подключили к нервной системе оптоволокно. Вот оттуда и тянет». «Что из этого получится?» Если учитывать, что процесс у обоих детей пошел синхронно, система объединяет их жизнедеятельность в одну, но очень продвинутую операционку, черпая атомную энергию большими ложками, да еще и причмокивая от удовольствия. Ну, вроде загрузилась система. Пошли короткие импульсы проверок. Виктор, что у тебя? Ряд сильных импульсов в гипофиз. Он отвечает активной работой. Сигналы идут без остановки. Нина, что у тебя? Пока без изменений. Карл вскочил с места. «Элизабет, мониторь работу органов!» «Ух ты!» «Виктор, что случилось?» «Прошел сильный энергетический разряд по всей нервной системе. Есть сокращение сердечной мышцы. Пульс восстановлен». Грин на это только хмыкнул. «Круто! Собственный реанимационный электрошокер!» Карл только головой покачал. «Похоже на то. Если бы мне это рассказали, я бы рассмеялся рассказчику в лицо. Повторный энергетический импульс». Голос Нины задрожал от возбуждения. «Да, Виктор, я вижу. Дыхание восстановлено». Элизабет замахала руками, привлекая внимание. «В организме повышается уровень гормонов. Адреналин вообще превышает все допустимые пределы. Виктор, что там творится с гипофизом? Он, Элизабет, трудится, да так усердно, что стоит проверить гормональный уровень организмов. Я этим занимаюсь. Готово. Уровень гормонов, Он зашкаливает. Особого внимания заслуживают тироксин и триодтиронин. Они... Есть деление клетки. Есть рост мышечного волокна. Есть регрессия организма. Мы боги! Карл поднялся с места и, окинув все взглядом, торжественно проговорил. «Мы не боги, мы работаем в режиме бога. Григорий, как у тебя дела?» «Все хорошо. Пока нахожусь на грешной земле и тружусь на ее же режиме. Весь ход операции фиксируется на носителе. Система работает в открытой форме, а я ее полностью сливаю. Это круто, коллеги! Я хакнул создателя!» В операционной раздался дружный смех. Лишь Грин не присоединился к веселью и прошептал в гарнитуру. «Клякса, ситуация Х. Держи амеров и всех остальных злыдней на коротком поводке. Обдумал, как будешь их мозг иметь». Голос Сергея был абсолютно уверенным. «Да, Гриша, все под контролем. Такого крутого хака я еще не встречал. Я горжусь, что знаком с тобой и являюсь твоим другом. Спасибо, Серый. Жизни этих малышей я могу доверить только тебе и Мурзилке. Не подведите меня. Костьми ляжем на подступах к Москве. Впервой нам, что ли? Кстати, а как там наша мелочь в виртуале?» Клякса от души рассмеялся. «Оттягиваются на крутой вечеринке». «Это еще на какой?» «Торжественный бал у короля».